Издательство «Эксмо» совместно со студией Lost Film представляют аудиокнигу «Куриный бульон для души. 101 лучшая история». Поддержка. Никогда не поздно стать тем, кем ты можешь стать. Джордж Эллиот, писательница. Множество известных исторических примеров свидетельствует о том, что рядом с главным героем чаще всего находился любящий человек или надежный друг, подбодривший его в трудную минуту. Если бы не София, преданная жена и друг, вряд ли среди знаменитых имен в литературе появилось бы имя Натаниэля Хоторна. Однажды убитый горем Натаниэль вернулся домой и сообщил жене, что с ним случилась беда. Его выгнали с таможни, где он работал. Реакция Софии удивила мужа. «Теперь», — бодро произнесла она, — «ты, наконец, сможешь написать свою книгу». «Да», — уныло ответил Натаниэль, — «но на что мы будем жить, пока я буду сочинять ее?» К его изумлению, София выдвинула ящичек шкафа и достала оттуда внушительную пачку денег. «Откуда у тебя деньги?» — воскликнул Натаниэль. «Я всегда знала, что ты талантливый человек», — сказала София. «Я была уверена, что однажды ты сочинишь шедевр, поэтому каждую неделю откладывала часть денег, которые ты давал мне на ведение домашнего хозяйства. Скопила достаточную сумму, на которую мы сможем прожить в течение года». Так, благодаря поддержке любимой женщины, в американской литературе появился выдающийся роман Натаниэля Хоторна «Алая буква». Нида Кобейн. Уолт Джонс. Вопрос в том, склонны вы к приключениям и авантюрам или нет. Джозеф Кэмпбелл, исследователь мифологии и религиоведения. Успех — это само путешествие, а не достижение результата. Этот факт знаком множеству неутомимых и энергичных людей, не позволяющих возрасту стать помехой для свершений. Флоренс Брукс вступила в корпус мира, когда ей было 64. Глэйдис Клаписон проживала в студенческом общежитии Университета Айовы и работала над диссертацией по истории в 82. Был еще Эд Стит, который в свои 87 учился по программе местного колледжа в Нью-Джерси. Эд заверял, что тем самым он уберег себя от старости и сохранил ум живым. «За долгие годы никто так не поразил мое воображение, как Уолт Джонс из Такомы, штат Вашингтон. Уолт пережил свою третью жену, на которую он был женат 53 года. Когда она умерла, кто-то заметил Уолту, что тот должно быть огорчен потерей подруги. Его ответом было: «Ну да, это так. Но, с другой стороны, может, оно и к лучшему». В каком смысле? Не хочу быть неблагодарным и возводить напраслину на ее чудный характер, но в последние 10 лет мне было с ней тяжело. Когда его попросили объясниться, он продолжил: «Она никогда не была легкой на подъем, а с годами совсем отстала от века. 10 лет назад, когда мне было 94, я сказал жене, что мы ничего не видели, кроме северо-западного побережья Тихого океана. Она спросила, что я задумал, и я объяснил, что хочу купить жилой автофургон и что нам стоит объехать оставшиеся 48 штатов». «Что ты на это скажешь?» — спросил я у нее. «Я скажу, что ты выжил из ума, Уолт. Нас там ограбят, мы умрем, и нас даже не сразу похоронят». Потом она спросила: «А кто будет за рулем?» «Я». «Ты нас угробишь», — запротестовала она. Я бы хотел оставить свои следы на песке времени, пока оно не кончилось. Но нельзя оставить следы на песке времени, когда ты сидишь на заднице, если только ты не хочешь, чтобы на песке времени отпечаталась твоя задница. И теперь, после ее ухода, Уолт, что вы намерены делать? Что я намерен делать? Я похоронил старушку и купил себе дом на колесах. На дворе 1976 год, и я намерен посетить 48 штатов, чтобы отпраздновать 200-летие образования Америки. Уолт побывал в том году в 43 штатах. Не прошло и полугода после похорон жены, как его увидели в компании довольно эффектной 62-летней женщины. «Уолт», — спросили у него, — «кто та женщина, что была рядом с тобой? Она твоя новая дама сердца?» «Да». «Но тебе 104 года. Эта женщина на 40 лет тебя моложе». «Ну», — отвечал он, — «я понял, что мужчина не может жить в доме на колесах один». «Тебе, должно быть, не хватает собеседника, ведь за столько лет ты успел привыкнуть к общению». «Признаться, этого мне тоже не хватает», — не моргнув глазом, ответил Уолт. «Тоже? Ты намекаешь, что у тебя романтическое влечение?» «Может и так». «Уолт, в жизни человека наступает время, когда он должен быть выше всей этой чепухи». «Секса?» — уточнил он. «Да». «Но почему?» «Потому что такое физическое напряжение может быть опасным для здоровья». Уолт задумался и сказал. «Что ж, если она умрет, она умрет». В 1978 году, когда страну охватила инфляция, Уолт был главным инвестором в строительство многоквартирных домов. Его спросили, зачем нужно снимать деньги со счета в безопасном банке и вкладываться в строительство. Он ответил: «А разве вы не слышали? Мы переживаем инфляцию. Нужно вкладывать деньги в недвижимость, чтобы они вернулись к вам через годы, когда они вам понадобятся». Как вам такое позитивное мышление? В 80-е годы он продал собственность в округе Пирс, штат Вашингтон, и за его пределами. Многие подумали, что Уолт решил вложить деньги в ценные бумаги, но он собрал друзей и рассказал, что продал собственность, потому что ему понадобились деньги. «Мне подвернулся небольшой 30-летний контракт. Когда мне стукнет 138, он окупится с лихвой». Свои 110 лет он отмечал на шоу телеведущего Джонни Карсона. Он явился этаким красавчиком в черной шляпе и с белой бородой. Джонни поприветствовал его. «Как хорошо, что вы к нам пришли, Уолт». «110 уже везде хорошо, Джонни», — ответил он. «110? В чем дело, Карсон? Ты что, оглох? Я сказал, что мне 110 лет. Что в этом такого?» «То, что без трех дней вы наполовину меня старше». Не это ли поражает наше воображение? Сотня и еще 10 лет неутомимой и энергичной жизни. Уолт сразу взял быка за рога и накинулся на Джонни. «Сколько тебе будет лет, если ты не вспомнишь дату своего рождения, а рядом с тобой не окажется дурацкого календаря, который расстраивает тебя раз в год? Вы слыхали про людей, которых календарь повергает в депрессию?» «Ах ты, боже мой, мне стукнуло 30 лет. Я в депрессии, я качусь с горы». «О нет, мне уже 40. Все сотрудники моего офиса надели черные и прислали за мной катафалк». «О нет, мне уже полтинник, полвека. Мне прислали засохшие розы в паутине». «А кто сказал, Джонни, что человек должен лечь и умереть в 65? У меня есть друзья, которые в 75 только начали жить. Я немного вложился в недвижимость пару лет назад и заработал в свои 105 больше денег, чем за всю жизнь. Хочешь, Джонни, я дам тебе совет, как избавиться от депрессии?» «Конечно». «Забывай про свои дни рождения». Пусть история Уолта Джонса вдохновляет нас всех на то, чтобы каждый день оставаться в жизни такими же неутомимыми и энергичными. Боб Мовот. Достаточно ли у вас выдержки, чтобы принимать критику? Никто не может заставить вас чувствовать себя неполноценными без вашего согласия. Элеонора Рузвельт, супруга президента США. Что взять с критика, который выискивает недостатки, указывает на промахи и те случаи, когда дело можно было сделать лучше? Лавры достаются тому, кто находится на арене, чье лицо вымазано пылью, потом и кровью, кто храбро борется, искренне заблуждается, снова и снова ошибается, потому что без ошибок и неудач ничего не добиться. Кто постиг глубокую привязанность, кто отдал себя для великого дела, кто становится знаменитым, если достиг успеха и славы, и кого клянут, если, замахнувшись на великое, он узнал поражение. Он никогда не окажется в одном ряду с этими робкими и холодными душами, не вкусившими ни побед, ни поражений. Теодор Рузвельт. Риск. Если вы не рискуете, то впустую растрачиваете жизнь. Дрю Берримор, актриса. Два зернышка лежали рядом в плодородной весенней почве. Первое зернышко сказало: «Я хочу расти. Я хочу направить свои корни глубоко в землю. Хочу протолкнуть свои побеги сквозь кору земли надо мной. Я хочу развернуть свои нежные почки, как знамена, извещая о приходе весны. Я хочу почувствовать тепло солнца и благословение утренней росы на своих лепестках». И так оно росло. Второе семечко сказала: «Я боюсь. Если я направлю свои корни в землю подо мной, кто знает, с чем я столкнусь в темноте? Если стану проталкиваться сквозь твердую почву надо мной, я могу повредить свои тонкие побеги. А что, если я раскрою почки, а улитка попробует их съесть? А если я раскрою свой цветок, маленький ребенок может вырвать меня из земли? Нет, уж лучше обожду, пока не будет безопасно». И так оно выжидало. Но вот дворовая курица, разрывая ранней весной землю в поисках еды, нашла это выжидающее семечко и быстро его съела. Мораль рассказа. Тех из нас, кто отказывается от рисков и не хочет расти, жизнь проглатывает. Петти Хансен. Попробуй что-то другое. Упал 7 раз, поднимись 8. Японская пословица. Когда мы впервые прочли следующий рассказ, мы начинали вести курс под названием «Форум на миллион долларов». Его цель состояла в том, чтобы научиться поднимать свои доходы до миллиона долларов в год и больше. Еще раньше мы нашли определение людям, которые попали в колею. Они полагали, что нужно трудиться упорнее, а не умнее. Но упорный труд не всегда приносит результат. Порой для того, чтобы добиться успеха, необходимо сделать нечто совершенно противоположное – вырваться из тюрьмы наших привычных моделей и комфортных зон. Я сижу в тихом номере гостиницы «Милкрофт» в умиротворенном уголке среди сосен, примерно в часе езды от Торонто. Сейчас больше полудня, конец июля. Я слышу отчаянные крики борьбы за жизнь, происходящий в нескольких футах от меня. Небольшая муха на пределе энергии своей короткой жизни тщетно пытается вылететь сквозь оконное стекло. Жужжащие крылышки словно повторяют: «Трудись упорнее!» Однако результата нет. По иронии судьбы, борьба является частью ловушки. Чтобы прорваться сквозь стекло, у мухи недостаточно сил. Тем не менее, насекомое вложило всю свою решимость в достижение цели. Эта муха обречена, и она умрет там, на подоконнике. А в 10 шагах от окна есть дверь, и она открыта. 10 секунд полета, и это маленькое создание оказалось бы во внешнем мире, куда оно так стремится. Затратив лишь часть усилий, израсходованных впустую, она могла бы освободиться от своей добровольной ловушки. Почему же муха уцепилась за идею, будто только этот маршрут и решительные усилия – самый вероятный путь к успеху? И есть ли логика в том, чтобы стоять на своем до самой смерти, если усилия безрезультатны? Очевидно, муха считает такой подход единственным, но, к несчастью, он приводит к смерти. Упорный труд не всегда гарантирует, что вы сможете добиться желаемого в жизни, а порой подобный стереотип мышления просто вредит человеку, сводя его шансы на успех к нулю. Прайс Притчетт. Сервис с улыбкой. Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. Мадам де Севинье, писательница. Один человек написал письмо в небольшую гостиницу на Среднем Западе, куда он планировал поехать в отпуск. Он написал: «Мне бы очень хотелось привести с собой своего пса. Он чистоплотен и хорошо воспитан. Не позволите ли вы мне держать его ночью в своем номере?» На это он получил немедленный ответ от владельца гостиницы. «Я уже много лет работаю в отеле. За все это время ни один пес не украл у нас полотенца, постельное белье, столовое серебро или картины со стен. Еще ни разу я не выгонял посреди ночи пса из отеля за пьянство и хулиганское поведение. Никогда еще пес не уезжал из отеля, не заплатив по счету. Да, конечно, мы с радостью примем вашего пса. А если он поручится за вас, мы и вам сможем подыскать местечко». Карл Альбрехт и Рон Зенке.